Преступление не всегда и не везде преступление. Как нас учит вышеописанный криминальный случай, след всегда говорит сам за себя. Распознать поначалу неизвестный след – основная задача криминалиста. Если совершено преступление, то, как правило, имеются следы. Следом может быть все, что угодно. Он может быть крошечным или большим, живым или мертвым. Спектр возможных следов неизмерим. Даже попытка вымогательства по телефону оставляет след, а именно голос шантажиста. Его можно зафиксировать и спектрографически исследовать. Следы – молчаливые свидетели содеянного. К тому же они нередко дают возможность определить последовательность совершенного. Только немногие следы ведут прямо к преступнику, но многие указывают, в каком направлении его искать. След не может прояснить все сразу, но даже самый маленький след, помогающий разгадать механизм совершения преступления или указывающий направление поиска преступника, весьма ценен. Благодаря широкому использованию естественных наук и их удивительным успехам, имеется в виду как высокий уровень знаний, так и результативность методов исследования самых малых количеств материалов, вещественные доказательства, в том числе и следы, приобрели за последние десятилетия исключительное значение в расследовании преступлений. К сожалению, исследование вещественных доказательств не получило еще достаточного развития, хотя во многих случаях вещественное доказательство позволяет изобличить подозреваемого или освободить его от подозрения в совершении преступления, правильно оценить достоверность признания обвиняемого и показаний свидетелей. Как важны доказательства, полученные естественно-научными методами, показал описанный выше случай с Вебером. За прошедшие с того времени годы научные методы криминалистики стали еще более действенными. Борьба с преступностью имеет свою историю. Человечество давно уже знает действия, которые мы называем преступлением. Подобные действия всегда привлекали к себе пристальное внимание. Мы видим это хотя бы на примере кодекса Хаммурапи, Старого Завета или античных трагедий. При этом не всегда то, что сейчас считается преступлением, прежде расценивалось как таковое, и наоборот. В наше время состояние преступности и средства борьбы с ней волнуют всех. Современное индустриальное общество воспринимает преступность как вызов, а борьбу с ней как вопрос века. Другие времена, другие и преступления. Наряду с ворами, бандитами, убийцами, которые существовали уже давно и хорошо известны нам по классическим криминальным романам, появляются преступники в белых воротничках, то есть преступники в сфере экономики и прекрасно организованные банды профессиональных преступников. Некоторые банды планируют все свои действия исключительно тщательно, как коммерческие предприниматели, и имеют широкие международные связи. Они работают с минимальным риском и максимальной прибылью. При этом в их состав входят самые разные специалисты – техники, адвокаты, ученые, не говоря уже о профессиональных убийцах. История и этнография учат. Представление о том, что вообще является криминалом, в высшей степени неоднозначно. То, что в одной стране и в определенное время считалось преступлением, в другой стране или в другое время не наказывалось, будь то даже грабеж или убийство. Преступное поведение не является врожденным и не определяется предрасположением. То, что следует считать преступным, устанавливается обществом. Наше уголовное право ориентировано прежде всего на охрану права собственности и неприкосновенности личности. Другие социально вредные действия часто совершенно ненаказуемы или недостаточно наказуемы, как, например, загрязнение окружающей среды, ростовщичество или спекуляция. Картина преступности фальсифицируется ее статистикой, которая бывает очень общей, не дифференцирует преступления внутри одного и того же вида. Так кража пластинки для проигрывателя приравнивается к краже диадемы. И то, и другое является преступлением против собственности. Статистика не отражает и действительную картину преступности. Из года в год миллионы преступлений остаются нераскрытыми, а гораздо больше вообще неизвестными. Причин несообщения о преступлениях очень много. Незнание, куда и как сообщить, страх перед местью, стыд, робость, неверие в возможности полиции, равнодушие, инертность и многое другое. Крупные богатые фирмы сразу же подают заявление о причинении им вреда, а старые, больные, беспомощные люди почти никогда этого не делают. Продавщицы и детективы в магазинах ежедневно хватают тысячи мелких воришек. Это отражается в статистике, благодаря чему уровень раскрываемости преступлений полицией кажется высоким. Но в то же время многие опасные преступления остаются нераскрытыми. На предшествующих страницах уже неоднократно упоминались слова «криминалистика», «криминология», производные от них. Пора хотя бы коротко объяснить эти понятия. Слова «криминалистика» и «криминология» происходят от латинского «crimen» – «преступление». Под криминалистикой понимают учение о методах и средствах превентивной, предупредительной и репрессивной борьбы с преступностью. Криминология, говоря кратко, наука о преступлении. Криминологией охватывается все, что касается форм проявления, причин и следствий преступлений. Это упорядоченная совокупность знаний о преступности, преступнике и его отрицательном социальном поведении. В свою очередь, криминалистика подразделяется на криминалистическую тактику, криминалистическую технику и учение о криминалистических служебных предписаниях. Криминалистическая тактика занимается вопросами логически и тактически правильной организации процесса борьбы с преступностью. Криминалистическая техника посвящена естественно-научным и техническим средствам и методам поиска, фиксации, исследования и оценки материальных следов преступлений в ходе их раскрытия и расследования. Название последнего раздела «Учение о криминалистических служебных предписаниях» говорит уже о его содержании. В основном это изложение правил поведения сотрудников криминальной полиции в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений. Само собой разумеется, что терминология, используемая наукой-криминалистикой, этим не исчерпывается, но пока этих сведений для нас достаточно. В резком противоречии к научным положениям криминалистики находятся коренящиеся в сознании людей предрассудки, лишенные какой-либо практической основы. Тот, кто поймет их наивность и антинаучность, сэкономит и время, силы, и деньги. К самым известным предрассудкам относится утверждение, что убийца всегда возвращается на место совершения преступления. В единичных случаях такое действительно возможно, но это никак не закономерность. В большинстве случаев полицейских постигает разочарование, если они много дней наблюдают за местом преступления, ожидая возвращения преступника, а он не появляется. Также неверно утверждение, что в конце концов каждое преступление становится известным. Было бы неплохо, если бы так всегда случалось, но, к сожалению, на деле количество нераскрытых преступлений устрашающе велико. К примеру, многие убийства раскрываются спустя годы, а многие вообще остаются нераскрытыми, в частности в случаях, когда наступившую смерть считают за естественную. Если народные предрассудки относительно поведения убийцы не соответствуют действительности, то, может быть, они правильно относительно жертвы. Наверняка никто не станет оспаривать, что мертвец безмолвен, но между тем убитый может многое поведать и довольно красноречиво. А насколько то, что он говорит, будет понято, зависит от мастерства криминалистов и детективов в белых халатах. Как правило, неверно, что изумление, испуг или другие подобные сильные душевные проявления запечатлеваются на лице жертвы. Обычно, не считая отдельных случаев, мышцы лица, наоборот, расслабляются. Абсолютным абсурдом является утверждение, что якобы в глазах мертвеца отражается убийца. Этот предрассудок не имеет под собой никаких научных оснований. Это же относится и к попыткам использовать для раскрытия преступления ясновидение, предсказание и телепатию. До сегодняшнего дня ни один случай такого использования не дал положительных результатов. А может ли солгать фотография? Широко распространено мнение, что нет, никогда. Но практика это опровергает. Многие обстоятельства могут влиять на получаемое фотоизображение и создавать ложное впечатление. Среди прочего, использование определенной оптики, искажающей перспективу или расстояние при фотографировании. В результате искаженный или плохо освещенный снимок только сбивает с толку лиц, осуществляющих расследование. Совершенно необоснованно и утверждение, что выстрел в сердце вызывает немедленную смерть. Известно немало случаев, когда люди после ранения сердца совершали действия, вызывающие изумление. Неверное народное поверье, что тонущий дважды всплывает, прежде чем окончательно уйдет на дно. В действительности же тонущий может сразу исчезнуть под водой, несмотря на то, что в течение определенного времени продолжается борьба со смертью, пока он окончательно не потеряет сознание. Известно, что развитие и рост тканей происходит лишь тогда, когда их клетки, благодаря циркуляции крови, обеспечиваются питанием и кислородом. Когда сердце останавливается, кровоснабжение тканей прекращается, и жизнь тоже. Правда, некоторые клетки живут дольше других, но вскоре и их жизнь прекращается. Между тем существует мнение, что у мертвого продолжают расти волосы и ногти. Причину этого, пожалуй, надо искать в оптическом обмане. Кожа мертвеца теряет влажность, сморщивается. В связи с этим начинают выступать части ногтей и волосы, которые до этого прикрывались кожей, и таким образом возникает впечатление их роста после смерти. В целом, для совершения убийства не нужны какие-то особые физические усилия. Жизнь человека крайне уязвима, и ее можно отнять очень многими простыми путями. Но как только преступник совершил убийство, перед ним сразу же встает проблема. Куда деть труп? Как часто убийцы ломали над ней голову? Конечно, многим удавалось решить эту проблему, но число тех, кто терпел крах, тоже очень велико. Человеческое тело состоит из разных субстанций. Некоторые из них, например, зубы, кости, крайне прочны. Остальные, которые преступник надеется легко уничтожить, тоже часто сохраняются, несмотря на все старания убийцы устранить следы преступления. Некоторые считают, что труп можно легко уничтожить воздействием негашенной извести. Но это ошибочное представление, так как негашенная известь, хотя и сильно разъедает, но не разрушает тело и даже часто консервирует его, вступая в реакцию с жировыми тканями и образуя соединение, противостоящее воздействию насекомых и нормальному загниванию. Хотя убийство и не имеет языка, но оно говорит громким голосом. Вкладывая эти слова в уста принца Гамлета, Шекспир хотел сказать о кричащей в убийце совести. Иными словами, убийца должен сам себя обнаружить. К сожалению, в реальной жизни это обычно не так. У большинства преступников совесть столь сильно приглушена, что молчит в течение всей жизни. Не совесть выдает виновных, а прежде всего трупы их жертв. Примерно 20% всех людей умирают при обстоятельствах, требующих официального расследования причин смерти. Это касается случаев, когда возникает подозрение, что человек умер неестественной смертью, или же когда вызванный врач не может твердо установить причину смерти. Было ли это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах или иное убийство, умерщвление, совершенное по просьбе потерпевшего, или самоубийство, телесное повреждение со смертельным исходом, или убийство при необходимой обороне, несчастный случай или убийство по неосторожности. Какова причина смерти и как она наступила? Для получения правильных ответов на эти решающие вопросы нужен высокий профессионализм представителей органов следствия и привлекаемых ими специалистов. Из тысячи камешков они должны составить мозаику, рассказывающую о происшествии. Какие камешки нужно пустить в ход, какие не подходят к общей картине, в каком месте какой камешек надо поместить, все это решает криминалист. Самоубийство или несчастный случай могут выглядеть как убийство, и наоборот. Естественная смерть иногда такова, что вызывает мысли об убийстве, а убийство может быть умело замаскировано под естественную смерть. От тщательной работы чиновников, ведущих расследование, зависит, будут ли разъяснены обстоятельства дела или нет. Их ответственность велика, так как ошибки и заблуждения могут иметь роковые последствия. Если, к примеру, смерть от несчастного случая ошибочно расценена как естественная смерть, то родственники не имеют права на возмещение ущерба и могут остаться без средств к существованию. Если же наоборот, естественная смерть будет расценена как убийство, то невиновному убийце может быть причинен огромный моральный и материальный ущерб. Во избежание подобных ошибок средства борьбы с преступностью во все времена постоянно совершенствовали. В XIX веке использование научно обоснованных методов борьбы с преступностью и привлечение для этой цели экспертов возросло столь значительно, что как в Германии, так и в других странах можно говорить о рождении новой современной криминалистики.